сегодня здесь выступают две команды! Две команды! Похотора Маронга, но это по-испански! И аннигиляторная пушка, но это по-русски! Но все равно круто! Все, на этом прошу выключить телевизор!